Часть четвертая. Глава 37. Муж меня не перебивал, дал рассказать о случившемся от начала и до конца. Просто слушал. Потом дал поспать. И я забылась долгим тяжким сном, милосердно избавленная от сновидений. На следующий день повел меня на берег, где мы любили гулять прежде, в старые добрые времена. «Знал бы, что такое случится, никогда бы тебя не отпустил». Я покачала головой, ответила хрипло. Ничего не изменилось бы. Дионис посмотрел на меня пристально. «Ты была той ночью на поляне?» Он знал об этом с тех самых пор? Я кивнула. «Случившееся там напугало тебя? Пугает и сейчас? Поэтому ты теперь меня сторонишься?» Я обхватила себя руками, будто опасаясь распасться, и поняла, что и впрямь отдалилась от него, но осознала это только теперь. Он не ждал ответа. «Понимаю, это выглядит, наверное...» Дионис подыскивал слово, олимпиец на мгновение, упавший с пьедестала. «Настораживающе», — закончил он, «а постороннему и вовсе может показаться варварством». «Давно ли меня считают посторонней? Я-то думала, у нас безупречный союз. Мы держимся за руки, заключая наших детей в крепкие, ограждающие объятия. Когда же он ускользнул, и почему я этого не заметила?» «Кровавые обряды», — сказал он и помедлил на этих словах, будто смакуя тонкий винный букет, глянул на меня, заметил мое отвращение. «Мы не исполняем танец смерти». Он заговорил серьезней, стиснул мою руку крепче. «Козленок умирает, чтобы жить, чтобы я мог воскресить его. Ах, если бы я только мог объяснить тебе, Ариадна, если бы ты могла понять». Он опять напомнил мне того мальчишку, юного бога, который много лет назад соскочил с борта корабля, а за спиной его ныряли в волны обезумевшие дельфины, исполненные веселья и невинного с виду ликования. «Из всех богов со всеми их фокусами, громом и молниями, крылатыми сандалиями, серебристыми луками и прочим, кто еще может взять в руки смерть и заставить ее вновь обернуться трепещущей жизнью? Кто может возродить существо, тающее у него на глазах, становясь холодным дымом, может заставить его дышать, наполнив опять теплом и силой? Только я, Ариадна, только я удерживаюсь на этой неустойчивой грани между жизнью и смертью. Только я могу окунуться в тот самый миг, когда жизнь вылетает из теплого еще тела, и воссоздать его прежнюю целостность, живую суть, будто она и не исчезала вовсе. На мгновение между нами промелькнул образ Федры, медленно и тяжело покачивавшийся на ветви. «Когда тело остыло, я бессилен», — признал он. «Если душа уже отделилась и направилась к Аиду, перехватить ее не могу. Лишь пока не иссякло еще последнее биение жизни, способен я обратить все вспять. Если бы только мог забрать еще одну душу из того мрачного царства, поверь, Ариадна, я вернул бы тебе сестру. Это невозможно, иначе бы я так и сделал. Сделал бы это ради тебя». Я поверила ему. Поверила, что если бы мог он спуститься еще раз в царство мертвых, то вернул бы ее мне и радовалась хотя бы этому. «Из всех олимпийцев, однако, я один на такое способен», — снова повторил он. «Не могут они притязать на такую мощь. А для моих последовательниц, моих минат, это и вовсе за гранью вообразимого. Поэтому столь многие стекаются сюда гораздо больше, чем раньше. Весть о Дионисе, способном возвращать мертвых к жизни, распространяется, и скоро они будут прибывать ко мне тысячами. Дионис помолчал. Он смотрел на меня, а видел дымящиеся алтари, жертвоприношения, молящихся, распевающих гимны в каждом большом городе, коих за пределами нашего острова в огромном мире вырастало множество. Соблазн и правда был велик. А у меня не хватало духу указать ему, что это ведь только уловка и больше ничего. Все станут поклоняться Дионису сообща, в надежде на воскрешение дорогих им мертвых. Я прекрасно это понимала. Вот только их милые сестры и братья, драгоценные сыновья и дочери, любимые родители — так и будут пребывать под неусыпным оком Аиды. А муж мой сможет предложить своим последователям лишь ожившего козлика, собранного по кусочкам через мгновение после того, как они сами же и разорвали его на части голыми руками. Когда-то я, может, и могла ему это сказать, но догадывалась, что теперь он меня не услышит. Будет стоять с невозмутимым лицом, как Федра, когда я говорила ей неприятную правду. Я не знала, с чего даже начать, и сказала неубедительно, безвольно и без всякой пользы: «Мне это не нравится». «Тогда больше не ходи за нами», — ответил он, но ответил беззлобно. Дионис помог мне подняться, я послушно встала, и мы пошли вместе к дому, где играли наши дети. Мы были рядом, и, может, даже он считал, что мы близки, как прежде. Но я-то знала. Между нами разверзлась пропасть, и вряд ли он сможет перекинуть мостик через нее. А я и пытаться не буду, наверное. Жизнь на Наксосе проходила все так же. Простая радость нашего существования разрушилась. Но я обнаружила, что жить, как раньше, на удивление легко. Мы с Дионисом смеялись и беседовали по-прежнему, но только не об увиденном мной и не о богах. Дети продолжали расти, минады пели днем при свете солнца, а под покровом ночи шли, покачиваясь в горы. Дионис отправлялся в странствие и возвращался, как всегда, но я теперь не просила рассказать, что он слышал и видел. Не желала больше слышать новостей из-за моря. И перестала интересоваться, почему он и не думает брать меня с собой. Дионис повеселел, это точно. Вновь обретенная сила привлекала к нему все больше поклонников. Как он и ожидал, и теперь мой муж не возвращался из путешествий вздорным и угрюмым. Напротив, возвращался как прежний Дионис, легконогий и вечно смеющийся. Иногда в ночной тиши я открывала глаза в черноте и видела искаженные лица с пустыми глазами на той поляне, слышала жуткое пение, похожее на стон, а позади крутилась на веревке Федра, туда-сюда, и в отдалении ревело море. Тогда я вставала, выходила в серый туман, клубившийся на берегу перед зарей, и расхаживала взад-вперед, пока восходящее солнце не сжигала эти образы. При ясном свете дня всему находилось разумное объяснение. Ритуалы их безвредны, козленок ведь не умер и цел невредим. Никакой жестокости в минадах, плававших днем по нашим полям, я не замечала. И думала, может, именно оттого они так кротки, что облекают свой гнев и горе, которое многих и привело сюда прежде всего, в столь устрашающую форму. Именно для того кричат и танцуют в кровавом исступлении по ночам, чтобы безмятежно жить при свете солнца. Дионис не вернул Ефросине ребенка. Кости ее дочери так и лежали там, где она умерла совсем одна, и даже плача ее никто не слышал. Представляя себе это, я почти понимала, почему они испытывают некое удовлетворение, завывая вместе в первобытном экстазе, когда разрывают на части кожу и жилы живого существа, вплоть до самого сердца. Понимала, что, отдаваясь всеобщему безумию, они криком исторгают из себя бессилие и боль. Кто я, мать пятерых живых и здоровых детей, чтобы осуждать страдающую женщину? Может, поклонение моему мужу — лекарство от боли потерь, которую иначе приходилось бы сносить молча? Мы примирились, Дионис, я и Менады. Решительно отводили глаза, неудобные места обходили неловким молчанием, не признавая, чего избегаем и почему. На этом все и держалось. Когда он отлучался, я дышала свободнее, вновь обретала леса и берег, покой и тишину под огромной серебряной луной. Однако разногласия с аргивянами беспокоили Диониса по-прежнему. Он все так же горячо возмущался поведением своего единокровного смертного брата, Ханжи, упорно выступавшего против культа вина. «Меня, однако, это не удивляет», — сказала я Дионису как-то вечером, когда он жаловался снова на упрямую непокорность Аргоса. Из глубины острова накатывал густой и чувственный аромат жасмина, плавал над ленивым прибоем, набегавшим на золотой песок. Но Дионис, кажется, не замечал окружающей красоты. А ведь раньше упивался ею, возвращаясь из знойной пыли, пустыни и жаркого зловония городов. Запрокидывал голову, вдыхал свежий и девственный воздух Наксоса и объявлял, что вот теперь он доволен, сыт и пьян от одного только благоуханного ветерка. А сейчас пинал ногой глубоко засевший в песке камень, пытаясь выбить его наружу. Насупив брови, морщил свой безупречный лоб. «Что тебя не удивляет? Высокомерие его или непокорность?» — проворчал Дионис. «И то, и другое. Все вместе и по отдельности». Я смотрела, как он бьет по камню большим пальцем. Смертный уже скривился бы, схватился за ногу, запрыгал на другой, изобразив на лице немое страдание. И на коже его расцвел бы зеленовато-сине-желтым цветком синяк. А Дионис опять прицелился и ударил. Шероховатую поверхность камня расколола тоненькая зубчатая трещина. Размахивающий таким щитом не имеет понятия об уважении и смысла в нем не видит. Всякий раз, когда Дионис заговаривал о Персее, я думала о Медузе. Представляла, как его огромный меч рассекает воздух, сверкая на солнце. А сам он, скосив глаза, смотрит на отражение Горгоны в своем зеркальном щите и целится в ее беззащитное горло. О Медузе, которая зазналась просто из-за своих золотых волос. Вот и все преступление. Я представляла ее изменившееся до неузнаваемости лицо, искривленное и безобразное. Оно, замерев в бесконечном, беззвучном крике, смотрело сейчас с того самого щита. Застывшие каменные статуи стояли вдоль стен Аргоса, с лицами, навсегда исказившимися от ужаса, в тот миг, когда Персей ослепил их этим металлическим диском, обладавшим великой силой. Ведь так он поступал со всяким, самым жалким злодеем, нечестивцем или обидчиком-врагом, если верить слухам. «Не любишь ты эту историю с Горгоной», — заметил Дионис. «Что внушает тебе такое отвращение?» Когда мы в первый раз говорили о Пасифае и Семеле, он сразу понял мои чувства, по лицу прочел. Понял, поскольку чувствовал то же самое. Почему теперь не понимает? Медуза расплатилась за преступление Посейдона, потому и стала чудовищем, напомнила я ему. А теперь мужчина выставляет на показ ее уродливую жуткую голову, дабы карать своих врагов. И все шарахаются от нее в страхе и отвращении. А алтари Посейдона курятся по-прежнему. «Персей использовал Медузу, так же, как Минос твоего брата», — сказал Дионис тихо. Я удивилась, повернулась к нему. Стало быть, он помнит. Дионис взял меня за руку, сухой и теплой ладонью, и разделяющее нас пространство сузилось слегка. С наказанием Минос встретился далеко от дома, при заморском дворе. Правосудие над ним свершили чужестранцы. Это неправильно. Я должен был сам назначить ему кару, ему и Тесею тоже, за совершенное ими. Я никогда не жаждала мести, освободилась от них обоих, и хорошо. А теперь гадала, способна ли голова Медузы до сих пор думать и чувствовать, навечно прибитая к щиту отрубившего ее, дабы повсюду приносить ему победу и славу. Какая месть утолила бы ее жажду? Чем охладить разверстую пустыню раскаленной до бела ярости, которая, должно быть, снедает Медузу беспрерывно, если она понимает, что Тесей выставляет ее перед всеми как трофей, вынуждая людей падать, трепеща к его ногам, но не ее? «С чего тебе было враждовать с царем Крита или афинским царевичем?» — спросила я. «Они тебя не оскорбляли?» «Тесей привез меня сюда и оставил. А ты нашел. Так, может, тебе стоит благодарить его?» Я рассмеялась, будто кто-то другой говорил эти слова. «Но Персей... Персей твой младший брат. Ты прав, он должен с тобой считаться. И кому же его наказывать, как не тебе?» На самом деле я так не думала. Меня не волновало, что Персей запрещает поклоняться Дионису. Пусть бы аргосские козлики жили себе спокойно. Однако Дионис мог присмирить Персея, а это мне уже нравилось. И если бы мой муж отнял у Персея этот отвратительный щит, может, чудовищная дева наконец смогла бы перевести дух? Он сплел свои пальцы с моими. Когда Дионис улыбался, все как будто опять становилось на свои места. «А не отправятся ли нам вместе на приключение, Варгас?» — предложил он. Глаза его лучились былым весельем. «Ты говорила, что хотела бы сопровождать меня. Сейчас самое время. Покажем Персею, чего он лишает свой народ, запрещая мои обряды». Я не стала спрашивать, как именно покажем, но согласилась все равно. Так могу ли отрицать, что тоже в ответе за сделанное им? Той ночью по Наксосу прокатилась буря. Небо заволокли грозные серые тучи, и Эол напустил на наш остров яростные ветра, которые ломали кипарисы и виноградники, сгибали даже могучие горные дубы, и те валились, расщепляясь с оглушительным треском. Прерывистые молнии вспыхивали ослепительными белыми полосами. Гром рычал, как хищный зверь. Мы с детьми обложились мягкими подушками, и я, покрепче прижав к себе сыновей, рассказывала им обо всем на свете. О добрых нимфах горы Ниса, вырастивших их отца, о полчищах диких вольных амазонок, которые способны нацеливать стрелы с убийственной точностью, даже сидя на спине вставшего на дыбы коня. А в искусстве метания копья не знают себе равных. И, наконец, несмотря на грохот дождя, неустанно колотившего в каменные стены, они заснули. Осмелившись отпустить, наконец, маленькие тельца и высвободить руки, я подкралась к окну, из которого так часто наблюдала за Дионисийской процессией, направлявшейся в горы. Но нынче ночью Минады не ходили по Наксосу. На поляне никого не было, одни только деревья и буря. Я, конечно, задавалась вопросом, что Дионис собирается делать в Аргосе, но, признаюсь, размышляла об этом праздно и неопределенно. Наверное, каким-то образом проявит свою силу, чтобы доказать превосходство над неподатливым, упрямым братом. Но как именно проявит, я не могла представить в точности. Ведь так поступали обычно другие олимпийцы, боги, которых Дионис всегда презирал. А как он сам это сделает, я не понимала. К утру буря выдохлась. Проснувшись, мы позавтракали фигами с медом под слабыми лучами солнца и пошли гулять по берегу, всей грудью вдыхая свежий воздух, промытый и сверкающий. Прекрасный выдался день для плавания. Дети тревожились. Опять я собралась их покинуть. На этот раз еще и вместе с отцом. Привыкли, что мать всегда с ними. Я даже Тавропола не взяла, сколь немучительно было оставлять его. Припоручила заботам бдительных Минад, любивших его тоже, ведь он все-таки уже подрос и мог обойтись без меня. Я не знала, чего ожидать, и не могла допустить, чтобы хоть кто-то из детей стал свидетелем какого-нибудь кошмарного зрелища, вроде разорванных в клочья козлят. «Не волнуйтесь, о вас прекрасно позаботятся», — уверяла я сыновей. А Дионис качал их на руках, целовал и нарекал отважными хранителями Наксоса на время нашего отсутствия. Они наблюдали с берега, как мы отплываем, вместе с немногими остающимися Минадами. Все прочие отправились с нами. Тяжелый плющ свешивался с мачты огромными гребнями, а белые гребни волн сверкали на солнце. Дионис вложил ладонь в мою руку. Мы отбывали в Аргос, и впервые после смерти Федры во мне зажглась лучина надежды.